Глава 11. Догадка. Аттер Кипу, на котором они ехали, оказался неожиданно большим. В его кузов прекрасно поместилась пустая тележка, и свободного места еще осталось порядочно. Пассажирам полагалось сидеть в открытой кабине, за спиной водителя. И об этом предупредил Рифат. Крайне желательно помалкивать, потому что водитель не любит разговорчивых. Ид подумал, что это, наверное, к лучшему. Ему в тот момент и самому не очень хотелось говорить. А вот посидеть и подумать будет в самый раз. Они со скрипачом сели на второй ряд кресел. Ид кое-как пристроил костыли рядом с собой. Затем Рифат показал им, как пристегнуться, и машина тронулась. Лига, разумеется, отстегнула ремень, как только водитель отвернулся, и сейчас сидела, с интересом глядя по сторонам. «Надо будет обязательно наведаться в город снова», — думал Ид. «Только, конечно, нужно добраться туда не пешком, как в этот раз, а как-то иначе, чтобы побыть там подольше и понаблюдать уже по-настоящему, чтобы не так болели ноги и можно было походить, приглядеться, и чтобы там появились... правильно». Надо оказаться в городе тогда, когда там появится Шрика. Потому что Шрика — это ответ. Или хотя бы часть ответа. Вне всякого сомнения, они причастны к тому, что мы оказались на берегу. И даже если допустить мысль, что искалечили нас не Шрика, те, которые выбрасывали, стопроцентно были Шрика и могли знать, кто это сделал. И что еще с нами сделал этот кто-то? Ид посмотрел на скрипача. Тот вздохнул и покачал головой. «Да уж, даже говорить не надо. Все без слов понятно. Если Рифат прав, то происходящее с ними гораздо страшнее и хуже, чем им казалось до этого момента. Какая к черту невинность после сотен лет брака и кучи детей? Чушь и бред. Быть такого не может». Ид попытался подсчитать, какое количество операций и каких именно можно в теории попробовать использовать, чтобы загнать организм в то состояние, о котором говорил Рифат, и тут же понял, что одними операциями тут не обойдешься. Нужна тотальная гормональная перестройка. А с учетом того, что фарш, как известно, невозможно провернуть назад, такая перестройка затронет буквально все. От синтеза тропных гормонов до перестройки работы передней доли гипофиза. «Приехали!» — произнес водитель. «Рифат, у тебя тут следилка работает или нет?» «Сто лет как украли!» — ответил Рифат. «А что? Давай через реку перевезу!» — предложил водитель. «Куда ей на костылях по воде тащиться? Еще смоют ненароком!» «Правда, перевези!» — оживилась Лига. «Она еле перешла в прошлый раз!» «Ага!» Водитель снова отвернулся. «Сидите, не вставайте!» Тележку выгрузили из кузова. Машина ушла. Ид проводил ее благодарным взглядом. «Хороший мужик. Угрюмый, правда, но немногословность отнюдь не признак того, что кто-то плох. Просто не любит говорить. Однако и костыли заметил, и понял все верно». «Идемте!» Рифат взялся за ручку тележки. «Время уже к вечеру, а нам надо еще собраться». «Что ты хочешь брать?» — спросила Лига. «Котелок для тоннели или старое одеяло? Пойдемте сразу ко мне, в дом утром можно сходить». Рифат задумался, потер подбородок. «Тогда вы идите, а я схожу домой и приду», — предложил он. «Я недолго, и карту заберу заодно. От мастерской она слишком далеко сейчас». «Ладно», — сдалась Лига. «К морю только не ходи, что-то напугали они меня этими рассказами». «Не пойду», — пообещал Рифат. «Идите, идите, а то уж темнеет». В доме Лига споро скинула накидку и принялась выгружать на стол из карманов и поясной сумки какие-то предметы. «Что это такое?» — спросил скрипач. «Это ты купила?» «Ага», — кивнула Лига, не прерывая своего занятия. «Так, по мелочи взяла всякого. Ид, держи, это твое. Противоотечное, для сердца. И от волдырей, чтобы руки долечить. А, вот еще обезболивающее, чуть не забыла. Так, Скиа, это я тебе для руки взяла, растирать, чтобы спазм снять». «Там не спазм, а сухожилие. Это контрактура», — вздохнул скрипач. «Ее мази не вылечить. Уж извини, но в этом мы понимаем все-таки больше». «Ну, не вылечить, так не вылечить», — пожала плечами Лига. «Хоть болеть меньше будет. Болит ведь, да?» Скрипач кивнул. «Вот и бери». Лига протянула ему плоский прямоугольный тубус. «По чуть-чуть совсем используй. Штука хорошая. Увидишь». «Спасибо», — поблагодарил скрипач. «Лига, можно вопрос?» «Валяй», — разрешила та. «Про город?» «Не совсем», — покачал головой скрипач. «Про Шрика. Когда идет сезон, вы ведь можете общаться с ними, так?» «Зачем это тебе?» Лига нахмурилась. «Теоретически это возможно, но обычно общаются только по делу, причем те, которые с ними работают. Ты что-то задумал?» «Мы хотим узнать, что с нами случилось», — ответил Ид. «Кто-то из Шрика может быть в курсе». «Ид, опомнись», — попросила Лига. «За сезон сюда приезжают 30 миллионов Шрика. Самых разных. Откуда приезжие могут что-то знать? Ты чего?» «А кто может знать?» — спросил скрипач. «Десанты? Почему они вообще десанты, кстати?» «Они десанты, потому что высаживаются в аду и пытаются навести там порядок», — терпеливо ответила Лига. «Десантируются, ходят на горячие территории. Это понятно?» «И занимаются торговлей разумными», — подхватил скрипач. «В том числе», — парировала Лига. «Да, занимаются. Нет, понятно, что вы хотите знать, но спрашивать приезжих — безнадежное занятие. В этом я уверена». «А мы нет», — покачал головой Ид. «Надо хотя бы попробовать». «Так», — протянула Лига. «Теперь, думаю, последует просьба взять вас с собой в следующий раз». «И как ты угадала?» — восхитился скрипач. «Да, последует. И будет следовать, пока вы не согласитесь. И ты, и Рифат». «Какая настырная противная халфквина», — с притворным отвращением сказала Лига. «Ладно, меня вы уговорили. Дело за Рифатом». «Его мы тоже уговорим», — спокойно ответил Ид. «Увидишь». «Ну-ну, после твоего похода я в этом очень сомневаюсь», — заметила Лига. «Он за тебя испугался. Так и умереть можно. Так что похода, думаю, не будет». «Похода не будет, если вы прекратите изображать отшельников и все-таки вызовете транспорт». Скрипач уже утратил веселость. Теперь он смотрел на Лигу серьезно. «У вас есть связь. Прости, но это мы уже поняли. И с Анкуном, и между собой. Да, вы используете ее редко, потому что боитесь. Но она есть, Лига. Не спорь». «Зачем мне спорить?» Лига поскучнела. «Ну, есть. И что? Нам еще неприятностей не хватало из-за нее. Здесь любой сигнал отслеживают, и если мы отсюда...» «А если не отсюда?» — спросил скрипач. «Или если мы посмотрим, что можно сделать с шифром на этом сигнале, и его замаскируем?» «Маловероятно, что вы что-то сумеете сделать». Лига глянула на дверь. «Он скоро придет. Сейчас будете смотреть?» «Лучше завтра», — ответил Ид. «Уведешь его куда-нибудь на час, а лучше на два». «Уведу», — пообещала Лига. «На час точно уведу, но...» «Если ты боишься, то отключи модуль», — предложил Ид. «Боишься ведь?» «Боюсь, но модуль оставлю, пожалуй». Лига вздохнула. «Я все понимаю. И не надо думать, что я какое-то чудовище. Хотя про чудовище, пожалуй, это правда. Но я действительно хочу вам помочь. Хотя бы чуть-чуть, чтобы не нужно было идти второй раз 30 километров с таким результатом. Я дам посмотреть передатчик». «Спасибо», — улыбнулся Ид. «Знаешь, они ведь неплохие». Скрипач сидел и наблюдал, как Ид возится с передатчиком, больше всего похожим на каплю полупрозрачного стекла, размером с половину спичечного коробка. «Даже хорошие, пожалуй. И Рифат, и Лига». «Ага, вот только ведут себя, мягко говоря, странно», — отозвался Ид. «Так, не отвлекай меня». «Ага, в принципе, я так и думал». «Чего ты удумал?» — с интересом спросил скрипач. «У него есть и прямой режим, и через местную сеть», — объяснил Ид. «В прямом он может работать в группе. 1-1, 1-2, 1-3. При этом можно загнать шифрование, причем со случайной заменой схемы облака шифра. И тогда попытка отследить и расшифровать устроит встречной системе, если тут такая окажется, проблемы на полчасика, а то и на час. А вот если я в это облако загоню уровней этак 10, причем со смещением, возиться придется уже дольше». «Это прекрасно, но нам нужна общая местная сеть», — напомнил скрипач. «Грубо говоря, мы заказываем такси. При чем тут объемные шифры?» «Ты головой не ударялся случайно?» — серьезно спросил Ид. «Объясняю для ударенных. Сперва на 1-1 я нахожу устройство, любое, в городе. Потом с этого устройства делаю заказ дядьке с шагоходом. Сюда. Откуда, по мнению местной сети, будет заказ? из Анкуна. Дошло?» «Опс!» — скрипач покаянно вздохнул. «Ну, извини, облажался». «Бывает», — успокоил Ит. «С шифрованием я, кстати, может быть, даже и переборщил. Маловероятно, что тут есть кто-то, кому нужно такое отслеживать и вылавливать». «Не усложняй, поставь что-то попроще», — посоветовал скрипач. «Если сделать слишком сложно, тоже могут появиться вопросы. А кто? А зачем? Сделаем неуклюже. Местные балуются. Тогда точно вопросов не возникнет». «Согласен», — кивнул Ит. «Дело, говоришь». Несколько минут он работал молча. Потом визуал, висевший перед ним, мигнул и растаял. «Все», — сообщил Ит. «Теперь это можно отдать Лиге, и пусть вызывает на здоровье любое такси. Проблем не будет». «Умница!» — похвалил скрипач, пародируя Рифата. «Слушай, странноватый какой-то передатчик. Тебе не показалось?» «Тут все странноватое», — вздохнул Ит. «И нам не показалось. Знаешь, последние дни я смотрю на это самое все, и что-то мне совсем не по себе. И чем дальше, тем больше». «Вспомнил, что говорила Берта?» — спросил скрипач. Ит кивнул. «О том, что в принципе может стрелок». «Именно», — подтвердил Ит. «И сдается мне, рыжий, что наш снарк — Буджум». «Ты о чем?» — нахмурился скрипач. «Сфера», — беззвучно произнес Ит. «Думай, думай, вспоминай. Ри, берег, то существо, которое он притащил в наш круг. Реакция бывших живых нашего круга на него. Зива на Тингле, которые нам тоже об этом говорили. И венцом всему — стрелок, который...» «Не может быть!» — покачал головой скрипач. «Ит, это было бы слишком!» «Почему?» — спросил Ит. «Почему это было бы слишком, скажи? Для нас это слишком? Возможно. Но не для стрелка. Потому что это явление, которое может существовать одновременно, черт знает в каком временном отрезке, в каких пространствах, в каких измерениях. И непонятно, как устроенное». «Стой!» — скрипач поднял здоровую руку. «Подожди, не все сразу. Давай по порядку. Ты хочешь сказать, что нас утащило куда-то по сфере? Ит, сфера недоступна даже для контроля. Она недоступна вообще ни для кого. О чем ты?» «Здравствуйте», — едко сказал Ит. «А Зивы? Рыжий, они резиденты, и они...» «С чего ты взял, что они могут перемещаться по сфере? Они могут общаться с себе подобными. У них есть порталы для переброски каких-то объектов. Но про перемещение самих Зивов не было сказано ни слова». Скрипач уже орал, но сам не замечал этого. «Ит, нет! Этого не может быть!» «Добавь, потому что этого не может быть никогда», — закончил Ит. «Не кричи, пожалуйста, и включи голову. Белая Гицера. Небо, которое тебя первого же и смутило. Странные обычаи. Хорошо, хорошо, они много где странные. Это ложный маркер, зато другие верные». «Давай по порядку», — попросил скрипач. «Но не сию секунду, а когда меня перестанет трясти. Когда ты вообще это все начал вот так понимать?» «Лига», — ответил Ит. «Женщина в контроле Мадженты. Мы с тобой не могли это принять, потому что для нас это что-то из серии даже не фантастики, а просто за гранью понимания. Но здесь это, кажется, норма. Равно как и белая Гицера». «Чисто теоретически интересно, что тут с основными константами?» — тихо произнес скрипач. «Ит, ты же понимаешь, если это так, то...» «Что то?» — спросил Ит. «Домой вернуться не получится. Все остальное тебя не смущает?» «Меня так очень». «Хватит», — попросил скрипач. «Я не об этом говорил». «А о чем? Вот как ты сам думаешь, они там не пытаются нас отсюда вытащить?» «Подозреваю, что Берта могла даже пойти на сделку с гением, причем себе в ущерб, но...» «Ты тут кого-то кроме нас видишь?» «Я нет. И подозреваю, никого мы больше никогда не увидим. Мы не резиденты, мы не Зивы. Мало того, мы черти в каком состоянии и черти где. До несчастного города я еле дополз, чуть не сдох по дороге». Ит говорил жестко, голос его стал тяжелым, и скрипачу это совсем не понравилось, потому что это был Ит безжалостный, Ит беспощадный, Ит, которому в этот момент правда была важнее и собственных, и его скрипача чувств, какими бы они ни были. «Нам нужно совершать какие-то действия, а мы на них просто не способны. Скажу больше. Если догадка про сферу верна, то любые наши действия будут априори лишены смысла». «Почему?» — спросил скрипач. «Потому что мы интеграции. Мы вошли в систему, а для Архи вход в эту систему является заранее проигранной партией. Это приговор, который не в силах оспорить никто. Только время и смерть. И тебе это известно не хуже, чем мне. Замолчи, ради бога!» Скрипач отвернулся. «Перестань! Что ты говоришь такое?» «То, что есть». Ид сбавил тон. «Рыжий, прости, но это нужно было сказать». «Зачем?» «Ты слишком любишь строить иллюзии», — горько ответил Ид. «И тебе потом будет гораздо больнее, чем мне». «Так, все, хватит!» — решительно сказал скрипач. «Сейчас Лига вернется. Пойдем в дом». «Мы не закончили», — покачал головой Ид. «Нет, закончили», — ответил скрипач. «Но сегодня мы точно закончили. Сфера? Ладно, пусть пока что будет сфера. Но, может быть, это все-таки не она». «Почему?» Ид, опираясь на костыли, встал. «Потому что Лхус тут один в один, как дома», — усмехнулся скрипач. «А вдруг это тоже маркер, и ты ошибся?» «Убедил», — вздохнул Ид. «Ладно, пошли. И не делай такое несчастное лицо, а то вдруг она о чем-то догадается». Рифат вынужденному переезду был, разумеется, не очень рад, но вида старался не подавать. Устроился он в кладовке, в дальней части мастерской, рядом с дверью в помещение, где стояла печь для обжига. Лига, посмотрев пару дней на его недовольство, вытащила откуда-то несколько ветхих старых ширм. И, о чудо, Рифат успокоился. Позже Лига объяснила, что для Рифата очень важны приличия, и что огорчен он был тем, что, по его мнению, нельзя всем спать в одной части дома. «А почему ему в таком случае не ночевать в комнате с печью?» — резонно спросил скрипач. «Или мы там можем ложиться? Нам, собственно, все равно». «Вот как раз этого вообще нельзя», — покачала головой Лига. «Печь является рабочим инструментом, а в его традиции спать там, где работаешь, категорически запрещено». «Слушай, объясни толком, что это за традиции такие?» — взмолился скрипач. «Полгода уже, считай, в этом идиотизме живем, ничего не понимаем. Надоело». «Нет, если религия, можно было бы догадаться хоть о чем-то, но ведь это...» «Это не религия», — покачала головой Лига. «И не вера, потому что религия или вера предполагает наказание за какой-то проступок, несоблюдение правил или повинность. Здесь речи о наказании не идет. Вы ведь это поняли?» «Это-то мы поняли, но мы не поняли, зачем требуется следовать такому количеству этих самых традиций, и почему он столь болезненно реагирует на любую попытку от них отойти», — сказал скрипач. Лига вздохнула. «Как это почему? Внутренний кодекс. Здесь все так жили и продолжают жить. Сейчас так и вообще. Мы все противопоставляем Шрика то, что можем. Они каются в грехах, а мы просто демонстрируем достойное поведение. Не из страха наказания, а из внутреннего побуждения». «Он свою семью также терзал, интересно?» — спросил скрипач. «Почему терзал? Ския, об этом нет даже и речи», — возразила Лига. «У него была прекрасная и счастливая семья. Там жили поколения его предков. Здесь, на берегу моря, в старинном доме. Он вырос так сам, он также растил и своих детей. Быть разумным, добрым, вести себя порядочно. Что в этом плохого?» «Ну, Скиба, например», — заметил скрипач. «Его семья их тоже носила?» «Ну да», — пожала плечами Лига. «А что такого? Одежда как одежда. Я, правда, в юности жила на севере и одевалась иначе, но мне Скиб нравится. В нем я впервые ощутила себя по-настоящему женственной. Нет, не красивой. Я красивой никогда не была. Но женственной — да». «А что носят на севере?» — спросил Ид. «Не носят, а носили», — поправила Рига. «Там холодно, и все в штанах. Причем штаны обычно с подогревом. На самом деле там была клановая одежда, но гораздо более вольная, чем на юге», — добавила она. «Халфквины и женщины лица, конечно, тоже закрывают, но не так, как тут». «Зачем?» — спросил скрипач. «Лига, это же бред! Для чего закрывать лицо? Это дико неудобно, это душно, это...» «Это равенство», — строго произнесла Лига. «Равенство для всех. Красивая ты, некрасивая, старая, молодая. Тебя никто не имеет права оценить внешне. И осуждать за лицо тоже. Оценивать не твое лицо, а твои поступки и действия». «Вот только не говори, что корни этого не в религии», — покачал головой Ид. «Ну, хоть сама себе не ври. Мужчины лиц не закрывают». «Мужчины и оценивают иначе. Изначально, возможно, корни действительно были в религии», — согласилась Лига. «Но здесь ее не существовало. А вот обычай был. И есть». «В смысле, здесь ее не существовало?» — нахмурился Ид. «Это не начальный мир. Это колония». Лига отвела взгляд. «Очень старая колония, если для тебя это важно». «Наша?» — уточнил Ид. «Рауф?» «Не только. Здесь жили три расы. Люди, Рауф, Нагаши. Последних Шрика истребили полностью. Даже не депортировали. Нас оставили. Не всех, да, но оставили». «Кошмар какой!» — скрипач поежился. «За что?» «За то, что они Нагаши, конечно. Как это за что?» «Не за что, а потому что». «Смешно. Свои Нагаши у Шрика есть. Их не трогают. Но здешние им сильно не понравились». «Гордые, видимо, были», — вздохнул скрипач. «Там таких немало. И гордые, и воля сильная». «Да-да, вот это верно», — покивала Лига. «В общем, если говорить о религии, то не исключено, что скип к нам пришел оттуда. Но разве это плохо?» «Честно?» — спросил скрипач. Лига кивнула. «Да, плохо. У тебя не осталось случайно штанов с подогревом? Я бы с радостью поменялся». Лига вдруг рассмеялась. «Ты чего?» — удивился скрипач. «Да просто представила тебя в штанах и волосы распущенные», — ответила она. «Ну и зрелище! Нет, нет, я видела и не такое, но сейчас мне почему-то стало смешно». «Ого, а теперь представь себе, как за мной, когда я в таком виде, гоняется Рифат с куском плавника наперевес», — сказал скрипач. «И внушает про приличие». «Он бы не стал гоняться». Лига тут же посерьезнела. «Он бы удивился и расстроился. И попытался бы понять, почему ты вдруг решила вести себя настолько недостойно». «Слушай, это все прекрасно, конечно, но про печь я так и не понял». Ид решил, что пора заканчивать этот разговор. «Почему нельзя спать рядом с печью?» «Ты дурак? Это же рабочий инструмент. Безопасность прежде всего. Рабочее помещение не для сна», — наставительно сказала Лига. «Можно надышаться угарным газом, например. Обжечься». «Но печь сейчас холодная», — возразил Ид. «И что с того, что она сейчас холодная? Если ты поспишь там 10 раз, ты привыкнешь, утратишь бдительность и ляжешь, в конце концов, рядом с горячей печью. А это может кончиться бедой», — объяснила Лига. «Рифат соблюдает правила далеко не просто так». «Но у него дома мы спали в одном помещении с печью», — напомнил скрипач. «Абсурд какой-то». «Ну, ты сравнил. Это его крохотная грелка и мое чудище, которое способно давать температуру для обжига», — рассмеялась Лига. «Так, болтушки, хватит, поговорили. Давайте травы растирать. И маски, маски пристегните. Надышите туда еще». Разумеется, они друг друга осмотрели, насколько, конечно, это было возможно. Ид искал следы операционных полей, правда, на успех он не особо рассчитывал. Теоретически, для подобных вмешательств мог быть использован точечный вход в области солнечного сплетения, и это было плохо, потому что маскируется такой вход полностью. Пациент через несколько месяцев даже место, куда хирурги заводили инструменты, найти не сумеет. Кажется, в этот раз произошло именно так. Следов не было, но, увы, их отсутствие ни о чем не говорило. Либо говорило, но только лишь о высоком профессионализме тех, кто выполнял работу. «Может, они через спину заходили?» — спрашивал скрипач, когда Ид его смотрел. «Глянь спину, а? Да, нелогично, но мало ли». «Чистая у тебя спина», — вздохнул Ид. «Ничего нет, ни на груди нет, ни на спине. Так что либо нам загнали какую-то хитрую схему по ферментам, из-за которой мы для Рифата так выглядим, либо операции были, и Рифат на наш счет прав, потому что организм работает в том режиме, который соответствует возрасту Геронта. И да, нас никто не трогал». «Ужас какой-то», — мрачно произнес скрипач, кое-как влезая обратно в кафтан. «Итище, если это все правда, то...» «То это повод удвоить, а то и утроить осторожность», — заключил за него Ид. «Традиции и обычаи — это хорошо, конечно, но всякую мразь, на многое способную, эти традиции никак не отменяют. А мы беззащитны». «Ну, не настолько», — покачал головой скрипач. Если что, отоварить камушком вполне сумеем. При наличии камушка. Со здоровым мужиком ни ты, ни я в таком состоянии не справимся. Или справимся, но прикончим в процессе, потому что это, как ты сам знаешь, порой проще, чем остановить. Ид задумался. Хотел сказать, что мы на такое не подписывались, а потом понял, что мы-то как раз и подписались. Добровольно. Это когда? Не понял скрипач. «Тогда, когда вошли в первую локацию, созданную Альтеей», — ответил Ид. Версия о переходе по сфере напугала скрипача не на шутку. Ид стал замечать, что тот начал намного больше нервничать, сердиться или злиться без повода. А еще скрипач принялся, по его словам, смотреть в четыре глаза. Благо, что у него с ходьбой проблем не было, а значит, заметить он мог больше, чем Ид. О части своих наблюдений он рассказывал, часть, как позже понял Ид, замалчивал, сомневался. Да, поводов сомневаться у него появилось много. Ид, впрочем, тоже смотрел, как мог, и тоже начал подмечать и вылавливать моменты, на которые до того не обращал внимания. Растения, птицы, всякая мелкая живность, насекомые. В той или иной степени отличия с тем, что он знал, были у всего. Не кардинальные, не глобальные, но были. Ид вспоминал исследования тех же биологов Сокиста, и выводы, которые он делал, получались, если не пугающими, то где-то неподалеку. Ид начинал осторожно спрашивать, откуда растение, и получил ожидаемый ответ — импорт. Очень странный импорт. Он завезен из мира Рауф, которые основали эту колонию. Изменения? Мутации? Да, могли быть, запросто. А что? Ничего. Лига, заметив, что оба они после посещения Анкуна приуныли, загрузила их работой, и это оказалось правильным решением. Приготовление Эллипстега было делом сложным, кропотливым, включало в себя множество этапов и не позволяло ни умствовать, ни скучать. Некогда. «План такой», — объясняла Лига. «Сейчас делаем весенний липсток, продаем его. Весенний ценится меньше, потому что он из прошлогодних трав, и делаю я его немного. Под него берем те сосуды, что похуже. Потом будет готовиться основная порция, уже летняя. Тут и сосуды лучше, и липсток. А самый дорогой и самый редкий — это будет осенний, финальный. Его повезем на выставку и продадим дороже, чем весенний и летний вместе взятый. Так что расслабляться некогда. Работаем». Конечно, им очень хотелось как-то проверить Лигу, чтобы окончательно убедиться в своем предположении. Но Лига ловко уходила и от разговоров, и от наводящих вопросов. Тот ее порыв, когда она пожалела Ита и предложила снять боль, оказался, видимо, разовой акцией. Больше ни о чем подобном Лига не заговаривала. «В принципе, она, считай, призналась тогда», — говорил Ит. «Совсем не факт, что она вообще позволит вернуться к этой теме». Однако скрипач возражал. То, что она предложила тебе помощь, еще не признание. Было бы хорошо, если бы она все-таки сказала правду. «И что?» — резонно спросил тогда Ид. «Она скажет нам правду. Что дальше? Что из этого следует? И что нам с этой правдой делать? Что-нибудь да сделали бы?» — ответил скрипач. «Давай лучше думать, что дальше делать нам самим, вне зависимости от признания Лиги или Рифата», — предложил Ид. «У меня пока что план совсем короткий. Первый пункт — получить информацию в Анкуне, хоть какую-то. Второй пункт — каким-то образом заработать себе на лечение все в том же Анкуне. Я не говорю о нормальном лечении. Хотя бы адекватная фиксация для твоей руки, препараты для легкого, костыли не из деревяшек и поддержка для ноги. Эти вещи стоят недорого, я узнал у Лиги». «А дальше?» — спросил скрипач. «А дальше отсюда надо убираться, по всей видимости. Поскольку планету хотят передать под курорт, со стартами тех же челноков тут строго, уже сейчас. Где садятся и кто садится, знает Рифат», — сказал Ид. «Вот даже как!» — скрипач задумался. «Допустим, но на какие деньги?» «Мне тебя учить?» «Украдем. В местной сети. И плевать у кого. Лига сказала, что тут Шрика по 30 миллионов в сезон отдыхают. Пожалуйста, кради на здоровье». «А добираться на место старта как?» «Пока не знаю. Рыжий, правда, нельзя так дальше». Ид вздохнул. «Стрелок, сфера. Я все понимаю, но смотреть на то, как мы тут подыхаем оба, я больше не могу». «Согласен», — кивнул скрипач. «Знаешь, почему согласен? «И почему же?» «Да потому что ничего не происходит. И маловероятно, что произойдет, потому что и Лига, и Рифат могли иметь отношение к сигнатуре в прошлом. Но сейчас...» Скрипач махнул рукой. «В общем, сигнатура корректно не работает. Они слишком старые, мы — измененные. Время упущено лет на полтораста». «Вот, вот и я об этом». Ид согласно кивнул. «Если вспомнить Лина и Пятого, то у Контроля, да и у Эрсай, никаких сомнений в их предназначении не возникало ни разу. Рдес и Риас сразу поняли, что перед ними ученическая пара, и стали с ней работать. А что мы видим здесь?» И бывший контролирующий, и бывшему встречающему на нас пофигу. Учеников, даже потенциальных, в нас никто не видит. Если чему и учат, так только сбору плавника и как правильно растирать травы в пыль для липстега. Все, мы для них никто. Нелепая случайность, но уж точно не потенциальный контроль. Поэтому надо уходить. Уходить, лечиться, где-то устраиваться и думать, что делать дальше. Закончил за него скрипач. «Все верно. Может быть, сигнатура сообразит, что контроля из нас не получится, и оставит в покое». «Или прикончит. Ну уж лучше пусть прикончит, чем вот так». Ид покосился на костыли. «А уж если мы действительно прошли куда-то по сфере, то я буду только рад, когда меня прикончат», — добавил он. «Не хочу доживать в таком виде. Это слишком». «Я тоже», — согласно кивнул скрипач.